Глава 22. «Ужасно», — говорил Нехлюдов, выходя в приемную с адвокатом, укладывавшим свой портфель. «В самом очевидном деле они придираются к форме и отказывают. Ужасно». «Дело испорчено в суде», — сказал адвокат. «И Селенин за отказ». «Ужасно, ужасно», — продолжал повторять Нехлюдов. «Что же делать теперь?» «А подадим на высочайшее имя. Сами и подайте, пока вы здесь. Я напишу вам». В это время маленький Вольф в своих звездах и мундире вышел в приемную и подошел к Нехлюдову. «Что делать, милый князь? Не было достаточных поводов», — сказал он, пожимая узкими плечами и закрывая глаза, и прошел, куда ему было нужно. Вслед за Вольфом вышел и Селенин, узнав от сенаторов, что Нехлюдов, его прежний приятель, был здесь. «Вот не ожидал тебя здесь встретить», — сказал он, подходя к Нехлюдову, улыбаясь губами, между тем, как глаза его оставались грустными. «Я и не знал, что ты в Петербурге». «А я не знал, что ты обер-прокурор». «Товарищ», — поправил Селенин, — «как ты в Сенате?» — спросил он, грустно и уныло глядя на приятеля. «Я знал, что ты в Петербурге, но каким образом ты здесь?» «Здесь я за тем, что надеялся найти справедливость и спасти ни за что осужденную женщину». «Какую женщину?» «Дело, которое сейчас решили». «А, дело Масловой», — вспомнив, сказал Селенин. «Совершенно неосновательная жалоба». «Дело не в жалобе, а в женщине, которая не виновата и несет наказание». Селенин вздохнул. «Очень может быть, но не может быть, а наверно». «Почему же ты знаешь?» «А потому что я был присяжным. Я знаю, в чем мы сделали ошибку». Селенин задумался. «Надо было заявить тогда же», — сказал он. «Я заявлял. Надо было записать в протокол. Если бы это было при кассационной жалобе...» Селенин, всегда занятый и мало бывавший в свете, очевидно, ничего не слыхал о романе Нехлюдова. Нехлюдов же, заметив это, решил, что ему и не нужно говорить о своих отношениях к Масловой. «Да, но ведь и теперь очевидно было, что решение нелепо», — сказал он. «Сенат не имеет права сказать этого. Если бы Сенат позволял себе кассировать решения судов на основании своего взгляда на справедливость самих решений, не говоря уже о том, что Сенат потерял бы всякую точку опоры и скорее рисковал бы нарушать справедливость, чем восстановлять ее», — сказал Селенин, вспоминая предшествовавшее дело. «Не говоря об этом, решения присяжных потеряли бы все свое значение. Я только одно знаю, что женщина эта совершенно невинна, и последняя надежда спасти ее от незаслуженного наказания потеряна. Высшее учреждение подтвердило совершенное беззаконие». «Оно не подтвердило, потому что не входило и не может входить в рассмотрение самого дела», — сказал Селенин, щуря глаза. — «Ты, верно, у тетушки остановился?» — прибавил он, очевидно, желая переменить разговор. — «Я вчера узнал от нее, что ты здесь. Графиня приглашала меня вместе с тобой присутствовать на собрании приезжего проповедника», — улыбаясь губами, — сказал Селенин. — «Да, я был, но ушел с отвращением». — «Сердит», — сказал Нехлюдов, досадуя на то, что Селенин отводит разговор на другое. — «Ну, отчего ж с отвращением? Все-таки это проявление религиозного чувства, хотя и одностороннее, сектантское», — сказал Селенин. «Это какая-то дикая бессмыслица», — сказал Нехлюдов. «Ну нет, тут странно только то, что мы так мало знаем учения нашей церкви, что принимаем за какое-то новое откровение наши же основные догматы», — сказал Селенин, как бы торопясь высказать бывшему приятелю свои новые для него взгляды. Нехлюдов удивленно внимательно посмотрел на Селенина. Селенин не опустил глаз, в которых выразилась не только грусть, но и недоброжелательство. «Да ты разве веришь в догматы церкви?» — спросил Нехлюдов. «Разумеется, верю», — отвечал Селенин, прямо и мертво глядя в глаза Нехлюдову. Нехлюдов вздохнул. «Удивительно», — сказал он. «Впрочем, мы после поговорим», — сказал Селенин. «Иду». Обратился он к почтительно подошедшему к нему судебному приставу. «Непременно надо видеться», — прибавил он, вздыхая. «Только застанешь ли тебя? Меня же всегда застанешь в 7 часов к обеду. Надеждинская, он назвал номер. Много с тех пор воды утекло, прибавил он, уходя опять, улыбаясь одними губами. Приду, если успею, сказал Нехлюдов, чувствуя, что когда-то близкий и любимый им человек Селенин сделался ему вдруг, вследствие этого короткого разговора, чуждым, далеким и непонятным, если не враждебным.